картинно красив, поражал высоким ростом и силою. Миллер Герард Фридрих. Родился 18-20 по новому стилю октября 1705 года, Герфорд, Вестфалия, умер 11-23 по новому стилю октября 1783 года, Москва. Похоронен в новой лютеранской кирхе Петра и Павла. Место захоронения не сохранилось. Немец по происхождению, он стал первым русским профессиональным историком. В России его звали Федором Ивановичем. Британцы говорят: «Препятствиями растем». Препятствий немцу Миллеру пришлось преодолеть немало. Не очень везло ему и после смерти. Полупризнавали в досоветской и стирали в порошок в советской сталинской историографии. Россия — родина слонов. Немцы только гадили. Только в последние десятилетия в России появились статьи, объективно оценивающие вклад Федора Ивановича Миллера в российскую историческую науку. Заново издаются и переиздаются его труды. После смерти Миллера осталась коллекция автографов и рукописей в 258 портфелях, важных для изучения истории, этнографии, статистики и промышленности России, и в частности Сибири, писал через 113 лет после смерти Миллера Евгений Шмурло. После опубликования статьи Шмурло прошло еще более 100 лет, но знаменитые портфели Миллера, хранящиеся ныне в Российском государственном архиве древних актов, изучать и изучать еще не одному поколению историков. Не удивлюсь, если прорыв в изучении биографии Миллера и его наследия сделают ученые из Германии. Во-первых, Миллер – немец. Во-вторых, Остфоршунг – изучение России в Германии традиционно силен, а важность традиции в Германии всегда понимали, так же, как долга, чести, памяти. В-третьих, многие работы Миллера написаны на немецком языке. Так что вполне вероятно, что все те важные сведения, о которых писал Шмурло, окончивший жизнь, кстати, вполне благополучно в эмиграции, останься он в ленинской России, пополнил бы синодик историков-мучеников. Будут опубликованы, а что-то, вероятно, и уже опубликовано, на исторической родине Федора Ивановича. Миллер принадлежал к великой тройке немецких ученых, выписанных в XVIII веке из Германии. Двое других – Готлиб Зигфрид Байер и Август Людвиг Шлецер. Георгий Вернадский считал, что именно они положили начало русской исторической науке в современном смысле слова. Препятствия, которыми растем. Миллер приехал в незнакомую страну, таинственную и опасную Татарию, 20-летним. Позади только гимназия в родном Герфорде до посещения Лейпцигского университета. 6 лет упорного труда, в том числе и изучения незнакомого русского языка, и в 1731 году Миллер становится профессором русской истории. Первым в России в 26 лет. Неплохо. Одновременно он становится членом Академии наук. Самое трудное всегда – начало. Многие проигрывают жизненную игру уже на старте. Миллер взял хороший старт. Однако расстроились его отношения с всемогущим академическим воротилой, так его назвал Ключевский, библиотекарем Академии и советником академической канцелярии Шумахером. Ключевский писал: «Миллер хотел прочно устроиться, составил себе хорошо рассчитанный план жизни. Он хотел жениться на дочери Шумахера, чтобы наследовать его должность и заниматься изучением энциклопедии наук, чтобы подготовить себя к должности библиотекаря такой обширной библиотеки». Первоначальный план не осуществился. Ладно, Миллер задумывает и предлагает Академии, Байер его поддерживает, грандиозную работу по разработке и изданию памятников по русской истории. Проект одобрен, и в 1732 году стали выходить сборники статей по истории России. «Sammlung russischer Geschichte» – коллекция русской истории на немецком языке. Современный историк пишет: «Значение «Sammlung» невозможно переоценить. Достаточно сказать, что именно здесь впервые в русской истории была осуществлена публикация отрывка из «Повести временных лет», да еще с достаточно подробным комментарием Миллера, в котором уже тогда в полной мере проявился метод критического анализа источников. На многие годы журнал «Sammlung russischer Geschichte» стал основным источником по русской истории для всей просвещенной Европы. Тома журнала стояли на полках библиотеки Вольтера, Гердера, Гёте и многих других деятелей европейской культуры. Журнал способствовал распространению и популяризации знаний по русской истории и в самой России, ведь в то время немецким языком владели все маломальски образованные люди, и, следовательно, всякий, кто интересовался историей Отечества, становился читателем журнала. Неизвестно, что вышло бы из Миллера, женись он на дочери Шумахера и займи его пост библиотекаря. Можно предположить, ничего. Наладив выпуск первого русского, пусть и на немецком языке, что делать, если сама Россия еще не доросла, исторического журнала, Миллер на 10 лет в составе второй камчатской экспедиции Беринга уезжает в Сибирь. Все правильно. Как же можно изучать Россию, не побывав в знаменитой Сибири? Евгений Францевич Шмурло писал: «Не попав на Камчатку, Миллер объездил главнейшие пункты Западной и Восточной Сибири в пределах Березов, Усть-Каменогорск, Нерчинск, Якутск. 31 362 версты в пути». И тщательно перерыл местные архивы, открыв, между прочим, сибирскую летопись Ремезова. Десятилетние 1733-1743 годы пребывания в Сибири обогатило Миллера массою ценных сведений по этнографии инородцев, местной археологии и современному состоянию края. Особенно важна была вывезенная Миллером громадная коллекция архивных документов, и если сам он использовал только ничтожную часть их, то в течение 1,5 лет они служили и продолжают служить до ныне важным подспорьем для отдельных ученых и целых учреждений. Именно Сибирь создала из вчерашнего недоучившегося немецкого студента и свежеиспеченного русского профессора Миллера ученого европейского масштаба, абсолютно верно отмечал Бахрушин. Каждому свое. Одни делают карьеру одами царям и академическими интригами, другие – поездками в Сибирь. В Сибири нашлась Миллеру и жена, вдова немецкого хирурга, которая, по отзыву Шлецера, была во всех отношениях отличная и притом безупречная женщина и превосходная хозяйка. Так ли это было на самом деле, известно только Миллеру и его супруге. О самом Миллере его младший коллега писал так: «Был картинно красив, поражал высоким ростом и силой. Он мог быть чрезвычайно весел, нападал на остроумные, причудливые мысли и давал колкие ответы. Из маленьких глаз его выглядывал сатир. Женился Миллер за год до возвращения в Петербург. Еще 7 лет после возвращения из Сибири понадобилось Миллеру, чтобы написать, перевести на русский язык и издать в 1750 году первый том своей «Истории Сибири». Было готово и продолжение, но, увы, отдельным изданием не вышло. Интриги. Высокий отзыв о работе Миллера дал Татищев. В письме к Шумахеру он писал: «С великим моим удовольствием присланное от вас начало сибирской истории прочитал. Сие есть начало русских участных областных историй, и нельзя иного сказать, как хваление и благодарение, достойное в ней». От истории Сибири Миллера через историческое обозрение Сибири Словцова к очерку истории Сибири Иркутск, 1920 год, Огородникова таковы вехи изучения истории Сибири независимыми историками. Дальше большевистский мрак. Знаменитый историк, либерал-государственник Милюков в своем патриотическом задоре смешал Миллера с другими немцами, кормящимися около Академии наук, и проводил столбовую дорогу русской истории так: Татищев, Эмин, Елагин. Явно несправедливо, но и так бывает. Кто-то делает черновую работу, а кто-то... История Сибири осталась самой значительной работой Миллера. Остальные статьи, разбросанные по журналам. Что же касается утверждения Милюкова о роли Миллера, то историк Рубинштейн так ответил на него: «Между тем совершенно ясно, что именно литературные упражнения Эмина и Елагина представляли захолустный и затхлый тупичок, из которого никуда не было выхода. Нужна была подготовительная, частично, может быть, черная работа по собиранию источников, по выработке научного метода, прежде всего метода работы с источником. Именно здесь и лежала на данном этапе столбовая работа русской истории. Между Татищевым и Щербатовым стоит, как необходимое связующее их звено, Миллер, а не Эмин или Елагин». Знаменитый трудолюбец и неутомимый труженик Миллер сделал эту черную работу. В 1748 году Миллер принял русское подданство. В том же году назначен историографом. В 1749 году выступил на торжественном заседании Академии со своей знаменитой речью «Происхождение народа и имени российского». В основу речи была положена диссертация Миллера того же названия. В итоге обсуждения диссертацию решили предать огню и Миллера из профессоров понизить до адъюнкта. Миллер и Ломоносов. Главным гонителем Миллера выступил профессор химии Ломоносов. Тут, что говорится, нашла коса на камень. Оба были крутого нрава, оба ходили с палками. Путь Ломоносова из захолустной архангельской деревеньки до академика тоже был нелегок. Даже за несколько лет до смерти Михаил Васильевич, несмотря на все свои достижения и успехи, числился всего-навсего беглым крестьянином. Что есть научная истина, Миллер и Ломоносов понимали по-разному. профессор Борис Меншуткин, автор до сих пор непревзойденной биографии Ломоносова, писал о своем герое. В 1748 году он принимал участие в учрежденном при Академии историческом собрании. Тут ему приходилось давать отзывы о разных исторических сочинениях и критиковать диссертации и речи историографа Российского государства академика Миллера. С этим последним у него были постоянные столкновения по разным вопросам, потому что Ломоносов считал, что иностранцы не должны писать что-либо предосудительное для России, и ставил на первый план литературную обработку исторических данных. Миллер же, как беспристрастный историк, помещал все, как бы оскорбительно для России это ни казалось Ломоносову. В своих спорах обе стороны считали себя правыми и свои мнения непреложными. Иногда пререкания переходили и на личную почву. Вполне естественно, что Ломоносов и Миллер друг друга не могли терпеть. Ломоносов отказывался подписывать протоколы конференции, составленные конференц-секретарем Академии Миллером, а иногда дело доходило до того, что один тянул другого в суд за оскорбление, но президент никогда не допускал их до суда. Беспристрастный историк. За это и терпел Миллер. Доносы, обыски, запрет заниматься любыми темами, аресты. И еще любовь к профессии историка России. А по-настоящему ею можно заниматься только в России. Потому и не уезжал обратно в Германию, в Европу, где наверняка в привычной для себя обстановке мог занять достойное, уважаемое место. И с бытом было бы все в порядке. Нет, терпел, имел призвание. Впоследствии крупнейшие русские историки Щербатов, Карамзин, Погодин, Соловьев, Ключевский придерживались теории скандинавского происхождения варягов, основателей русского государства, которую изложил в своей диссертации и речи Миллер. Те академики Ломоносов, Крашенинников, Попов, Тредиаковский, Фишер и так далее, которые громили Миллера, надо полагать, тоже понимали вескость доводов первого историографа Российского государства академика Миллера, но личные корыстные интересы, прикрытые, как всегда, патриотической фразеологией, взяли верх. В конце 30-х годов XX века нормандская проблема вновь стала золотой жилой для всякого рода ловкачей. Воинственный антинорманизм становится одним из священных знамен советской исторической науки, а его представители занимают почетные места в научной иерархии, пишут Думин и Турилов. Все верно. Архангельский антинорманист Фруменков стал ректором местного педвуза. Автор серой, написанной по нужному рецепту биографии Ломоносова, Морозов, стал лауреатом Сталинской премии с подачи Шагинян и Вавилова, ну и так далее. Все как обычно. Противостояние двух линий Миллера и Ломоносова, норманистов и антинорманистов, на десятилетия и столетия стало одной из главных искусственных проблем российской историографии. Причем линия Ломоносова сознательно плутала в трех соснах. Подведем некий итог. Историк Александр Васильевич Соловьев, многолетний профессор Белградского, а затем Женевского университетов, писал советскому историку Пашуто: «На мой взгляд, антинорманизм — это есть проявление того неумеренного славянофильства, которое овладело советской историографией со времен Сталина. Оно было понятно во время Великой войны, но сейчас, когда Сталин явно исчез, пора вернуться к объективному изложению древней русской истории, а не идти за фантазиями Рыбакова. Надо признать, что был нормандский факт, как был он в истории Англии, как был франкский факт в истории Франции, визиготский в истории Испании, а в истории Болгарии тюрко-болгарский факт, хотя его тоже отвергали квасные славянофилы типа Иловайского. Не сердитесь на меня, но я в нейтральной стране ищу только объективную истину, ту, которую признавали Карамзин, Соловьев, Ключевский, Шахматов. Древняя Русь была нормандского корня, и против этого ничего не поделаешь, с этим надо примириться. С большим трудом проходило в Академии наук и обсуждение истории Сибири. Ломоносов был недоволен, что завоеватель Сибири Ермак был назван разбойником. Изменить первоначальный текст Миллер отказался, лучше убрать вовсе. Такая уж Россия страна. Плюнули на тебя, утрись. Еще больший плевок пришлось вытерпеть Миллеру, когда написание истории России Екатерина поручила не ему, официальному историографу, а Вольтеру. В 1750-м вышел первый том «Описание Сибирского царства». С 1755 года Миллер стал редактором издаваемого Академией наук периодического научно-литературного журнала на русском языке «Ежемесячное сочинение к пользе и увеселению служащие». В истории русской журналистики и науки первый журнал занимает достаточно высокое место. Первый блин, благодаря личной энергии и знаниям Миллера, не получился, как это бывает в России, комом. И только когда Миллер через 10 лет был переведен в Москву, журнал прекратил свое существование, но за эти 10 лет в журнале были опубликованы многочисленные труды как самого Миллера, так и других историков – Татищева, Щербатова, Рычкова, исследователя Оренбургской губернии, Саймонова. В одной из статей Миллер писал: «Весьма бы полезно было, когда бы кто, имеющий к сему довольно способности, сочинял достоверную о российском государстве историю и географию, наперед, хотя сокращенную, а потом и пространную, и онных бы издать в печать. Но к сему делу требуется много времени, и едва остается надежда, чтоб обстоятельная история и достаточное описание России могли когда на свет быть изданы, разве во всякой губернии будет человек, искусством и прилежанием подобный господину советнику Рычкову в Оренбургской губернии». Да, мало в России было Рычковых и Миллеров. Даже у Миллера с его неуемной энергией опускались, как видим, руки. В другой своей важной статье о летописце Несторе «Ежемесячное сочинение», 1755 год, Миллер выдвинул положение, что первый русский летописец, преподобный Нестор, не совсем первый, и что у него были предшественники и продолжатели. Об этом же писал и Татищев, но его труд еще не был напечатан. Шмурло отмечал, что, собственно, с этих утверждений и начинается история научного знакомства с русскими летописями. Публикацию другой важной статьи Миллера «Опыт новой истории о России», в которой Миллер хотел продолжить начатое Татищевым, интригами прекратил Ломоносов. Все под тем же предлогом. Дескать, Миллер занимается описанием смутных времен Годунова и Растриги, самой мрачной части российской истории. Напечатанная на немецком языке в «Замлунг Руссишер Гешихте» статья так и не появилась. Спасибо Михаилу Васильевичу. как все похоже. Прошло почти 150 лет, а о нашем опыте новой истории мы слышим: ГУЛАГ, Голодомор, Красный террор, массовое уничтожение людей. Зачем об этом? Были же в нашей истории и светлые стороны. В конце концов, в 1765 году, чтобы освободиться от Ломоносова и прочих Сальери, причинявших ему почти ежедневно огорчение, Миллер согласился уехать в Москву и стать там надзирателем московского воспитательного дома. Это после 40 лет службы. И какой службы Российской империи? За 3 года до этого Миллер писал в частном письме: «Силы меня покидают, и я едва в состоянии выносить работу до 12 и до часа ночи. Историк страны, о которой еще так мало написано, должен быть занят одною этой работой». В 1766 году Миллер был именным указом назначен начальником Московского архива иностранной коллегии, ныне РГАДА. Последний период жизни Миллера по количеству сделанного впечатляющий. Изданы 3 тома «Истории российской» Татищева, «Ядро российской истории» Манкиева, «Степенная книга», «Переписка Шереметьева с Петром I», «Географический лексикон российского государства» Полунина, «Описание земли Камчатки» Крашенинникова. В 1749 году Крашенинников был секретарем комиссии по рассмотрению диссертации Миллера и отрицательно отнесся к ней. Диссертацию, как мы помним, предали огню. Миллер пишет статьи о России для нового издания энциклопедии «Дидро и д'Аламбери». По заданию Екатерины II составляет «Собрание русской дипломатии», «Известия о дворянах российских», «Первый труд о российских дворянах» и «Истории одного сословия вообще». Несмотря на запрет темы, пишет статью по истории Пугачевского восстания. Собранные к статье материалы составили отдельный пугачевский портфель Миллера. В 1772 году Миллер был поражен параличом. Но препятствиями растем. Уже через год он предпринимает поездку по Московской губернии, в итоге которой появился цикл статей о Коломне, Можайске, Звенигороде, Рузе, Переславле-Залесском, Троице-Сергиевской лавре и так далее. В 1779 году английский путешественник Уильям Кокс во время пребывания в Москве познакомился с 74-летним Миллером и так его описал. «Миллер говорит и пишет свободно по-немецки, по-русски, по-французски, по-латыни и свободно читает по-английски, по-голландски, по-шведски, по-датски и по-гречески. Он обладает до сих пор изумительной памятью, и его знакомство с самыми малейшими подробностями русской истории прямо поразительно». В общем, великий историк Миллер жил и работал по принципу «умрем, отдохнем». Даже за месяц до смерти он продолжал беспокоиться и думать об устроении возглавляемого им архива к пользе российской истории. Умер он 11 октября 1783 года в Москве. Литература. Миллер Г.Ф. Сочинение по истории России. Избранное. Составление. Вступительная статья А.Б. Каменского. Примечания А.Б. Каменского и О.М. Медушевской. Москва, 1996 год. Шмурло Е.Ф. Миллер Герард Фридрих. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Санкт-Петербург, 1896 год, том 19. Вернадский Г. Русская историография. Москва, 1998 год. Ключевский В.О. Лекции по русской историографии. Лекция первая. Ключевский В.О. Сочинение в 9 томах. Том 7. Москва, 1989 год. Каменский А.Б. Судьба и труды историографа Герарда Фридриха Миллера. 1705-1783 годы. Миллер Г.Ф. Сочинение по истории России. Бахрушин С.В. Г.Ф. Миллер как историк Сибири. Миллер Г.Ф. История Сибири. Москва, Петербург, 1937 год. Шлецер А.Л. Общественная и частная жизнь Санкт-Петербурга, 1875 год. Милюков П.Н. Главное течение русской исторической мысли. Том 1. Москва, 1898 год. Рубинштейн Н.Л. Русская историография. Москва, 1941 год. Ломоносов М.В. Жизнеописание. Составил Б.Н. Меншуткин. Санкт-Петербург, 1911 год. Думин С.В. Турилов А.А. Откуда есть пошла русская земля? История Отечества, люди, идеи, решения. Очерки истории России 9-го начала 20 веков. Москва, 1991 год. Пашута, В.Т. Русские историки, эмигранты в Европе. Москва, 1992 год. Миллер, Г.Ф. Предложение, как исправить погрешности, находящиеся в иностранных писателях, писавших о российском государстве. Миллер, Г.Ф. Сочинение по истории России. Пекарский, П.П. История Императорской академии наук. Санкт-Петербург, 1870 год. Коукс, Кокс. По России и Польше в исходе 18 столетия. Русская старина, 1907 год, номер 10.